Глава вторая. Первая цель достигнута. Из личного дневника. Ох, бежала 30 минут, одна. Вот вчера они мне дались не напряжно, а сегодня тяжеловато. Просто бежала быстрее и преодолела 3 километра 750 метров. Вот это класс! Вот это я крутая! 7 мая 2019 года. К маю я достигла своей первой большой цели в беге. Вы же помните, я не бегун. Но я подошла к работе планомерно. Для меня каждая секунда на вес золота. На одной из пробежек, когда сделала рывок и вместо 7 минут пробежала 13, я вдруг подумала, как классно будет пробежать 30. Потому что моя выносливость увеличилась, и этот факт очень подбодрил. Но я испугалась смелой мысли. В глубине души этого очень хотелось, но было страшно, что не получится. Я не хотела разочароваться, если вдруг так никогда я не смогу достичь этой цифры. Но мысль мелькнула, и процесс был запущен. Вернулась с пробежки. Ух, воняю, как свинюшка, потная, уставшая, но гордая собой. Пробежала я 5 800 метров, 40 минут 56 секунд. По новому маршруту. Не так уж и много получается. А еще я заблудилась. 14 мая 2019 года. Давай вместе. Солнышко, тебе не нужен напарник по бегу? Звонит муж. Думаю, встретил кого-нибудь знакомого, который хотел начать бегать, и он, наверное, предложил меня в качестве тренера. Я вообще-то для себя бегаю, а не для того, чтобы быть тренером. Поэтому говорю. Нет, я люблю одиночные забеги. Напарник мне не нужен. Голос твердый и уверенный, не терпящий возражений. Не терпящий возражений и предложений не по теме. Марат, однако, удивил. А меня с собой возьмешь? Я чуть не споткнулась на ровном месте, если можно так выразиться. Все-таки в лесу нахожусь. Здесь мало ровных участков. «Ты решил присоединиться ко мне, так что ли?» С подозрением уточняю. Вдруг это шутка такая? Сколько ни звала, всегда отказывался. А тут что-то явно происходит. Позже оказалось, что задание у него такое. Пробежать 4 километра и отправить отчет о проделанной работе. Вот и весь секрет. Он почетный участник марафона похуделок. И так как все происходит в онлайн-формате, то и отчет надо прислать в виде скриншота с трекера. Вот и бежали вместе следующим утром. Легким темпом, очень легким, я бежала и рассказывала какие-то истории. Настолько все было непринужденно. Одна я бегу быстрее. Но мужа надо поддержать, когда еще воспылает желанием составить компанию на пробежке. Этот случай, кстати, был единичный, потому что отчет отчетом, но можно было и схитрить. Я потом бегала за него. Мой трекер все считал, а муж отправлял мой результат как свой. Вот и все. Миг был короткий, но очень прикольный. Получается, что и я внесла свой вклад в его победу. 1 июня у нас будет забег от Сбербанка на выбор. 4,2 и 10 километров. Решила поучаствовать. Эту дистанцию я уже давно преодолеваю. И как раз мои ноги отдохнут от бега. Вчера вообще не могла бежать никак. В правой ноге ниже голеностопа адская боль. Наступаю, и ощущение, будто гвоздь встрял в ногу. Сегодня был только час желаний. Ноге намного легче. Уже нет такой сильной боли. Еще завтра отдохну, а уж послезавтра побегу. И это круто. Считается, что это марафон. 28 мая. 2019 года. С утра проснулась, нога болит. Вчера вечером купила хороший гель от боли, и эффект от него был потрясающий, но на один раз. Зашла в аптеку, мне посоветовали болеутоляющие таблетки. Выпила, и к моменту забега чувствовала себя отлично. 1 июня 2019 года. Первый забег. «Солнышко, ты готова?» «Я подъехал, жду у креста», — сообщил муж по телефону. «Крест Это наше условное место встречи. На самом деле, это светящийся плюсик на аптеке. Но Марат называет его так. Я сказала, что не очень готова, что нога болит, и я не уверена, надо ли ехать. Решай быстрее, едем или не едем. В этом весь он. Требует быстрых решений. И я решаюсь. Иду в аптеку. Спасибо, вчера там гель хороший дали. Может, сегодня еще чего-нибудь полезного куплю. Во всяком случае, никто не будет меня как быка на убой на линию старта ставить. Если будет совсем плохо, просто посмотрю на других бегунов как зритель, напитаюсь атмосферой. Надеваю любимые лосины в розовый цветочек. И вообще все розовое. Кепка только белая. А так просто спортивная фея. Ну и что? Мне для настроения надо. И вперед. Раздается звуковой сигнал. Толпа начинает движение. Все, думаю я. Сейчас меня табун затопчет. Я же новичок. А тут, судя по лицам, настоящие беговые зверюги. Участники улыбаются, веселятся, шутят, нагнетают. А я волнуюсь, ладошки вспотели, сердце ускоренно забилось. Начинаю тихонечко бежать. Нога под анестезией перестала болеть. Решаюсь двигаться увереннее. Вспоминаю свои принципы, что бегу для себя. Я не нацелена обогнать всех присутствующих, но должна признаться, что состояние толпы все-таки передавалось. Это возбуждение, драйв, желание включить максимальную скорость и лететь. Моя музыка в ушах. Трекер работает, бегу, все отлично, я молодец. Первый круг преодолела. Осталось 3. Подбадриваю себя в процессе. Умница, так держать. Боже, как я не люблю бегать по кругу, да еще и по асфальту. Ко всему прочему, солнце жарит. Я начинаю задыхаться, мне душно, перегреваюсь. Пот застилает глаза, кожа раздражается, удовольствия нет, только механическое переставление ног. Люди, стоящие за оградой по ту сторону этой вакханалии, весело кричат и машут, фотографируют и тянут ладони, чтобы я давала им 5. А я не могу. Мои мысли сейчас не о том. Я думаю, а добегу ли? Не потеряю ли сознание? Не загнусь ли до того, как финиширую? Да. Асфальт и центр города — это не лес с елками и прохладным свежим воздухом. В этот момент я включаю поддерживающую фразу. «Все, что мне нужно, есть во мне сейчас. Вся выносливость, что нужна мне, есть во мне сейчас». Я повторяла эти слова снова и снова. И смогла. Пробежала без единой остановки, честно. На финише получила медаль, грамоту и бутылку воды. Но как только соревнования закончились, нога напомнила о себе. Она опухла и стала размером с большую бочку. Боль была ужасная. Но у меня же волшебная таблетка. Я выпила еще одну. Таким был мой первый мини-марафон. Выстраданный, но важный для поддержания силы духа, чтобы понимать, к чему стремлюсь и стремлюсь ли к чему-либо вообще. Нога опухла и болит, даже после геля и таблетки. 2 июня 2019 года. Что это за зверь? Я осознала, что буду сидеть дома. У меня не получится действовать по беговому плану. Придется ждать восстановления. И это острая необходимость. Тогда я очень расстроилась. Словно доктор зло захотел забрать у меня то ценное, что я приобрела. Я ведь столько сил вложила, времени, эмоций. И тут все. Мир против меня. Захандрила. А вдруг я буду слишком долго восстанавливаться и не смогу снова бегать? А вдруг моя нога вообще никогда не перестанет болеть? Вдруг я больше не смогу заставить себя? Мысли летели, как бегущая строка объявлений. Я тонула в сомнениях и страхах, чувствовала, как злость проникает в тело и сознание, отравляя меня. Разум снова тяжелеет и отправляется в прострацию. Мысли начинают раздирать меня и говорить, что я просто безнадежная. Ничего у меня не получается. Какая же я все-таки неудачница? Чувствую, что тону в бездне тревожных переживаний. Так, спокойно. Глубокий вдох и выдох. Я просто немного отдохну, а потом вернусь к бегу. И я посвятила это время изучению того, как можно скорее вылечить ногу. Ох, какое счастье! Я снова вернулась на беговую дистанцию. Пробежала 6 километров за 40 минут. Вообще-то хотела на 5-м километре остановиться, но чувствовала, что могу еще. И очень собой горда. О, да! Я большая молодец. Бежала со своей лучшей скоростью. Километр за 6 минут 37 секунд. Новый рекорд. 10 июня 2019 года.